В действительности, к закату солнца вся Оазе была совершенно пьяна, так что люди в забытьи шатались по улицам, горланили песни, бесчинствовали. Но в часы чудес раннего и позднего утра, когда из дворцовых ворот выезжал фараон, чтобы принять честь своего отца, как гласила официальная формула, и Амун начинал свой знаменитый путь по Нилу к Опетреситу, южному дому у тех, в эти часы город сохранял еще свежесть и ликовал чинно, с радостным благоговением и благочестивым любопытством взирал на весь этот державный и божественный блеск, признанный дать сердцам его детей и гостей новый запас будничного долготерпения и гордо испуганной преданности Отечеству и выполнявшие эту задачу почти так же успешно, как победоносное возвращение прежних царей из нубийских и азиатских военных походов, стены которых были увековечены барельефами на стенах храмов и которые сделали великой землю египетскую, хотя жестокое закабаление барщиников с них-то и началось. В торжественный этот день фараон выезжал в венце и перчатках. Пышно, как восходящее солнце, выходил он из своего дворца и на высокоплывущих носилках под балдахином и страусовыми опахалами, окутанный пряными облаками благовоний, которыми, оборачиваясь к этому доброму богу, одевали его шагавшие впереди кадильщики, направлялся в дом своего отца, чтобы глядеть на его красоту. Голоса чтецов-священников заглушались ликованием подпрыгивающей толпы зрителей. Барабанщики и рожечники шумя открывали шествие, состоявшее из старских родственников, сановников, единственных и истинных друзей, а также просто друзей царя и замыкаемые воинами со знаменами, копьями и секирами. «Живи так же долго, как Ра, отрада Амуна! Но где было лучше стоять, глотать пыль, выворачивать себе шею и пялить глаза? Здесь? Или, может быть, в Карнаке, возле увешанного флагами дома Амуна, куда, в конце концов, все и текло? Ибо сегодня показывался и сам бог, странный, уродливый, скорченный болванчик. Он покидал священнейшую каморку, находившуюся в глубине его огромной могилы, со всеми передними дворами, просто дворами, и все более тихими и низкими палатами, и следовал по все более высоким и красочным покоям наружу, следовал на своем одноголовом струге, священно укрытый своим закутанным капищем, которое несли на длинных шестах 24 пришивца в накрахмаленных верхних набедренниках, тоже окуриваемые и тоже под опахалами через море света, море звуков навстречу сыну. Очень важно было увидеть полет гусей, древнейший обряд, совершаемый в прекрасном месте Сретения на площади перед храмом. Какое это было правокрасивое и веселое место! На золотых, увенчанных головным убором бога шестах, развивались пестрые флаги. Горы цветов и плодов громоздились на жертвенниках перед лаями священной тройки, отца, матери и сына. И здесь же стояли статуи предшественников фараона, царей Верхнего и Нижнего Египта, доставленные сюда, разделенные на четыре стражи прислугой солнечного Амунова струга. Возвышаясь над толпой, благодаря золотым подножьям и глядя в разные стороны, на восток, на запад, на юг и на север, жрецы рассылали диких гусей по четырем странам света, чтобы эти птицы сообщили богам, каждой из них, что Гор, сын Усира и Исет, надел на голову и белый, и красный венец. Ибо некогда, взойдя на престол стран, рожденный смертью, воспользовался именно таким способом оповещения богов. И несметными столетиями на празднике повторялся этот обряд, а ученые и народ разными приемами давали полету гонцов многоразличные толкования, касавшиеся общих и частных судеб. Каких только прекрасных таинств и обрядов не совершал на этом месте фараон после полета гусей. Он приносил жертвы перед изваяниями древних царей. Он надрезал золотым серпом полденный сноп, который подавал ему жрец, и благодарно-просительно складывал колосся к ногам отца. Под гудение чтецов и певчих, склонившихся над своими книгами-свитками, он одарял его из курильницы с длинной ручкой божественным благоуханием. Затем величество этого бога садилось на свой престол и в полной неподвижности принимало благословение двора, облеченные в редкие, выспренние обороты речи и подчас приносимые Богу в виде затейливых поздравительных писем, сочинителями которых были не сумевшие почему-либо явиться чины, слушать их было сущее наслаждение.